Мила Бачурова. Заложники солнца. Пролог. Ты последний из последних, и ты обязан дойти. Ого. Мир изменился. Человеческая раса в опасности. На Земле больше не рождаются дети. Он последний из последних, родившихся до того, как все случилось. Кирилл украдкой подавил зевок. Столько раз слышал эти слова, что выучил даже интонацию, с которой они произносились. Скучно кивнул и спросил о том, что действительно беспокоило. «А Адапт? Он тоже уже здесь?» «Конечно. Завтра познакомитесь. Держись, мой мальчик». Сергей Евгеньевич потрепал Кирилла по волосам. «Отдыхай. Перед походом тебе нужно набраться сил. Спи». Кирилл проводил наставника взглядом. Подождал. Взрослые люди коварны. А потом включил ночник и развернул на коленях чистый блокнот. Поставил дату. «Завтра начало великой миссии», — вывел первую строчку. До сих пор ведением дневников не увлекался, но событие такого масштаба обязывало. Все уважающие себя путешественники вели дневники. Подумал, зачеркнул и написал «Великой миссии». «Я готов к любым тяготам и лишениям. Что бы ни случилось, я...» Задумался, как бы покрасивее написать. «Отдам свою жизнь, хотя она...» Так слишком длинно получится. «Отдам свою жизнь, несмотря на то, что...» «На что на то?» Кирилл вдруг почувствовал, что ручка выскальзывает из пальцев. Взрослые снова оказались хитрее. Интересно, что за травы были в чае, которым его угостили перед сном? Зверобой? Сон-трава? Или... Кирилл не додумал. Ручка выпала, а блокнот соскользнул под кровать. «Спи, Кирюша». Сергей Евгеньевич заставил себя отвернуться от монитора. «Спи. Когда ты еще будешь так сладко спать?»